Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом, постановали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету Санашой у рядового Тивосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось. Остальные комнаты в огромной квартире были пусты. Только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра. Измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. «Вот еще беда на нашу голову», — подумал Андрей, — «шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку, шлюха грязная. Откуда, кто такая?» Бормочет невразумительные на непонятном языке. Почему в городе непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал, обалдел. Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра. Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал немому на пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой отирая с губ набежавшую во сне слюнку. Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и пермяк сразу же поднялся на ноги легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры. Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым. Спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «Раб Хрущева». — Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса. Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как пермяк пьет, маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испаренной выступала у него на теле. — Тепленькая, — сипло сказал пермяк, возвращая пустую фляжку. Холодный бы, из-под крана, эх. — Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман. Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица. — Говно двигатель, — сказал он. — Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку. Чудо еще, что до сего дня продержался. — Починить можно? — Починить можно. Денька два-три потыркаемся, починим. Только это ненадолго. Еще километров 200 прочапаем. Снова будем загорать. Говно двигатель. — Понятно, — сказал Андрей. — А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится? Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо. — Нынче на обеденном привале солдаты сговорились дальше не идти.